Семья Кальманов ретировалась из комнаты жильца. «Ты с честью вышел из положения», — похвалил сына Кальман и вытащил из кармана горсть мелочи. Сын с жадным интересом следил за рукой отца, но тот успел подавить порыв неразумной расточительности. Монеты посыпались назад в карман, остался один грошик. — Держи, — важно сказал папа Кальман. — Не транжирь, лучше брось в копилку. К совершеннолетию у тебя скопится... — 2 гроша, — договорил сын. Минуло время, и все, о чем мечтал папа Кальман, обрело весомость яви. Дома и виллы, отели и рестораны, летний театр и концертный зал, барочные здания бассейнов, великолепный парк, где горцевали всадники и всадницы, Шиофок стал модным курортом. Его бескрайние пляжи были усеяны полосатыми телами. Будто зебры пришли на водопой, но то вовсе не зебры, а дамы в наимоднейших поперечно-полосатых купальных костюмах. Закрывая максимальную площадь тела, костюмы начинались штанишками чуть повыше колен и почти достигали горла. Тем не менее, этот туалет казался на редкость соблазнительным представителем сильного пола, окружавшим зебровидных дам. Купальщики нежились под солнцем, плескались в воде, ныряли, плавали. По голубой глади скользили яхты под разноцветными парусами, дымили катера. А основоположник этого процветания — папа Кальман тщетно пытался спасти остатки своего состояния. Последняя надежда была на директора банка, старого знакомого, постоянного партнера по бриджу и компаньона в нескольких смелых финансовых спекуляциях. Но когда Кальман вошел в просторный кабинет директора, тот даже не предложил ему стула. Он стоял перед гигантским столом в поношенном, некогда элегантном черном костюме и пожелтевшем пластроне и чувствовал себя ничтожным попрошайкой. — Так вы не дадите мне отсрочки? — с трудом проговорил он и услышал, как жалко звучит его голос. — Нет, дорогой, и вы это отлично знаете. Ведь когда-то сами были коммерсантом. Похоже, меня окончательно списали. Это вы себя списали, дорогой. Слишком азартны, размахнулись не по чину. Кому обязан Шоу-Фок своим процветанием? Горько сказал Кальман. Эти парки, отели, рестораны, толпы туристов, ваш банк. Даже стол, за которым вы сидите, все это поначалу было лишь в моей голове. Что, не так? — Так, — равнодушно согласился директор. — Значит, я провидел будущее? — Конечно, провидели, дорогой Кальман. Никто не собирается уменьшать ваших заслуг, но вы — нищий. — А кто меня разорил? — Вы. Хотя всем обязаны мне. Никто никому ничем не обязан. Медленно и внушительно, как символ веры, произнес директор. Люди вкладывают деньги и получают прибыль. Люди берут деньги в кредит и возвращают с процентами. Если же они только берут и не могут рассчитаться, их выбрасывают за борт деловой жизни. Ей-богу, совестно говорить вам об азах коммерческой деятельности. С такими людьми можно выпить рюмку ликера, сыграть партию в кегли, обменяться анекдотами, и все. Практически этих людей уже нет. Они бесплотные духи. Вы призрак Кальман, и вам пора исчезнуть. Уже пропел петух. Я устал от вас. Кальман обвел глазами солидную обстановку кабинета. Мебель. Чиппендейл. Английские напольные часы. Портреты каких-то чванных людей в багетных рамах, в том числе и сидящего перед ним, которого он некогда за шиворот втянул в нынешнее богатство. «Какая же вы бездушная скотина!» — сказал он тихо. «А вы поэт. Это хуже». И директор обрезал кончик дорогой сигары. Кальман повернулся и вышел. Тяжелая дверь в последний раз захлопнула за ним. Оказавшись на улице, он выпрямился, приосанился. Пусть он проиграл, пусть он банкрот, но нынешний шеофок был придуман им. Он все-таки золотая голова, пусть не для себя и для своей несчастной семьи, но для любимого города, оказавшегося таким неблагодарным. Но все равно он любит шеофок и будет любить до последнего дня. Он двинулся по улице, изредка раскланиваясь с прохожими и людьми в экипажах, но ни один не остановился, чтобы перекинуться с ним словом. Лишь сильно постаревшая, но куда более дерзко рыжая, чем в прежние времена, мадам Жужа, пившая какую-то смесь со льдом в летнем кафе при своем новом и весьма презентабельном заведении, дружески приветствовала Кальмана. — Добрый день, господин коммерсант. Почему вы к нам больше не заходите? — Разве вы не слышали о моих обстоятельствах? «Дорогая Жужа», — вздохнул Кальман, — «вы столько сделали для города, и никто не поддержал вас в трудную минуту!» Искреннее сочувствие было в ее голосе. «Такова жизнь», — философски заметил Кальман. «Хотите рюмочку чего-нибудь?» «Спасибо, сердце пошаливает». «Жаль». Девочки еще спят, хотя Марица... Из двери высунулась Манечка с перевязанной щекой. Кальман вздрогнул, испытав жутковатое чувство повтора, уже раз пережитого. — Это еще что такое? — грозно спросила хозяйка. — Зубы! — с трудом проговорила Манечка. Вид у нее был довольно затрапезный. — Опять! Режутся. Теперь сверху. Тьфу ты на тебя! Ступай на кухню. Не отпугивай посетителей. Кальман приподнял котелок и побрел дальше, позабыв о выправке. Такова жизнь, пробормотала ему вслед мадам Жужа. Дома Кальмана ожидал очередной сюрприз. У дверей стояли подводы, дюжие молодцы выносили из квартиры рояль.